Глава 14. Перед тем, как по всему фронту загремела немецкая артиллерия, Кофтун и Левашов сидели в посадках у наблюдательного пункта и, свесив ноги в окоп, завтракали, чем Бог послал. Черствым хлебом, вареными яйцами и взятой с собой брынзой. Большего у командира 2-го батальона Слепого Бог и не мог послать. Командир и комиссар полка были довольны друг другом и первым вместе проведенным боем. Бой сложился удачно, румынский язык был отрезан за час с небольшим и почти без потерь. Левашов сам ходил в атаку и испытывал теперь счастливую усталость. Осмотрительный Кофтун сразу же после боя приказал артиллеристам подготовить данные для заградительного огня перед новой линией переднего края и послал начальника штаба к соседям в морской полк лично проверить стык с ними. Лишь после этого он сел завтракать, но зато теперь ел в свое удовольствие, с хрустом круша горбушку. «Чудное дело атака», — говорил Левашов, тыча яйцо в соль горкой, насыпанную на газете. «Всего ничего и пробежишь, а топаешь обратно, в ногах чугун, словно кругом света шел. У тебя так бывает?» «Я в атаке с гражданской не ходил», — честно признался Кофтун. «Что-то сейчас Мурадов делает», — Левашов доживал яйцо и стряхнул скорлупу с колен. «Жив или нет, как ты думаешь?» «Жив», — уверенно сказал Кофтун. Не потому, что был уверен в этом, а потому, что сегодня вообще хорошо шли дела. Не всем же умирать. Будут и такие, что войну и начали, и кончат. «В этом году навряд ли их разобьем», — сказал Левашов. «Даже если прямо с завтрашнего дня начать обратно на них наступать, как они на нас, и то клади 3 месяца до границ». Кофтун, ничего не ответив, показал на лежавшую рядом с Левашовым флягу. «Осталась вода. Есть немного». Кофтун отвинтил пробку, сделал 3 мелких глотка и снова завинтил ее. «Мурадов так говорил», — сказал Левашов, возвращаясь в мыслях к бывшему командиру полка. «Насчет воды у нас в Одессе только станковые пулеметы досыта пьют». «Забыл свою флягу», — виновато сказал Кофтун. «Нашел, о чем беспокоиться». «А я не беспокоюсь», — сказал Кофтун. «Я беспокоюсь, почему тихо». «Вот тебе и тихо!» — оживленно и даже весело воскликнул Левашов, когда над их головами провизжал первый снаряд. Но прошло еще несколько минут, и веселое настроение, с которым Левашов встретил свист первых снарядов, исчезло. К артиллерии прибавились минометы, огонь все разрастался, появились первые убитые и раненые. «Погоди, не слышу!» — кричал в трубку телефонист, беспомощно оглядываясь на Кофтуна. Кофтун взял трубку сам, но снаряды продолжали рваться без перерыва. В короткую паузу он услышал голос Ефимова, спрашивавшего, надежно ли закрепились на отбитых у румын позициях, и как дела в правофланговом батальоне, по которому артиллерия молотит с особенной силой. «Вижу это отсюда!» — кричал в трубку Ефимов. Очевидно, он был уже не в штабе дивизии, а у соседей. «Сейчас сам пойду туда!» — крикнул Кофтун, но ответа не услышал, связь прервалась. «Подожди!» — перекрикивая разрывы, тряхнул его за плечо Левашов. «Ничего там не сделается в 3-м батальоне. Там Мальцев, мужик надежный!» «Надежный или ненадежный, я рассказал комдиву, что иду. Надо идти!» — сказал Кофтун и, нахлобучив фуражку, пошел по окопу. Кофтун ушел. Прошло 15, 20, 30 минут, а огонь все продолжался. За желтыми пригорками переднего края с полной нагрузкой работало несколько десятков орудий и минометов. «Откуда-то поднатащили», — подумал Левашов, и по вновь заработавшему телефону соединился со Слеповым, спросил, готов ли тот к контратаке румын. «Мы всегда готовы», — густым спокойным басом сказал Слепов. «Комдив по телефону командира полка ищет, он не у вас». «Пошел в 3-й батальон», — сказал Левашов. «У меня все», — сказал Слепов. «Да, товарищ комиссар». «Что?» — спросил Левашов, собиравшийся положить трубку. «Корреспондент к вам пошел от меня со связным, не дошел еще?» «На кой он мне черт здесь? Не мог задержать у себя, пока обстрел?» «Он сослался, что вы приказали, чтоб он к вам шел». «Ерунда», — сказал Левашов. «А я поверил», — сказал Слепов. «У меня все». «Ну, все так все», — сердито сказал Левашов и положил трубку. «Нате, здрасте», — повернулся он к Лопатину, мешком свалившемуся в окоп. «Вас тут не хватало». У измазанного в грязи и одетого в 2 шинели Лопатина был довольно нелепый вид. «Не знаю, как и величать вас», — рассмеялся Левашов, глядя на 2 шинельных воротника с разными петлицами. И только сказав это, понял, что надетая сверху шинель была его собственная. — Вот, принес вам, — сказал Лопатин, стаскивая ее. — Только за этим и лезли? Левашов принял из рук Лопатина шинель и положил ее рядом с собой в окопе. — Садитесь пониже, а то пилотку продыряют. — Садись, садись! Вновь, как вчера, переходя на «ты», нажал он на плечо Лопатина. — Пришел посмотреть, чем дышим? — До самых главных людей сейчас все равно не доберешься. Он кивнул на стоявшую впереди стену дыма. — Главное, на переднем крае лежат, а все остальное до Владивостока. Подсобное хозяйство, и мы с тобой тоже. Он испытывал симпатию к добравшемуся таки до него Лопатина. — Румын двух для тебя имею, — сказал он гостеприимно. — Хочешь поговорить? — А что за румыны? — Подносчики снарядов с немецкой батареи, что мы утром захватили. Сами руки подняли и разрешение попросили из своих же пушек по другой немецкой батарее вдарить. Сказали, что расположение знают, были на ней. — Ну и как? — Весь боекомплект выстрелили. Остальных пленных в дивизию отправил, этих задержал. Хочу ночью с ними поговорить. Обижает меня, что мало к нам с оружием в руках переходят. Где ж, думаю, пролетарская солидарность, в которую столько лет верили, и которая у меня лично из веры и сейчас еще вся не вышла? Или мы в розовом свете на жизнь смотрели, или положение наше настолько тяжелое, что у людей кишка тонка на нашу сторону перейти? Или уж не знаю что. Думаю, про это из головы не выходит. А у тебя? У меня? Лопатину стало стыдно, что он даже наедине с собой все оттирал в сторону этот тяжкий вопрос, о котором батальонный комиссар Левашов не побоялся заговорить вслух. «Обрадовался я этим двум румынам», — продолжал Левашов, не дождавшись ответа. «Ей-бог, больше, чем пушкам. Пушки что? Железо и железо. Одними брошюрками в нашем деле не проживешь. Надо и на поле боя к политбеседам готовиться. Видел факт и делай из него вывод. Так, по-твоему, или не так?» — По-моему, так, — сказал Лопатин. — Так-то оно так, — и Левашов прищелкнул языком, адресуясь к кому-то, для кого все это было вовсе не так. — Может, подхарчиться хочешь? Тут яйца остались. — Если только за компанию. — Мне до ночи не досуг, — сказал Левашов. — Боюсь, скоро контратака будет. Он посмотрел вправо, где особенно сильно молотила артиллерия, и поморщился. — Командир полка туда пошел, беспокоить за него. — Новый? — спросил Лопатин. «Новый, пока ты спал, прибыл». Левашов схватился за трубку, которую ему протянул телефонист. «Обратно пошел!» — закричал он в трубку. «А зачем отпустил? От тебя же идти, плешь! Я отсюда вижу, как они по ней молотят!» И, не отрываясь от трубки, опять посмотрел вправо. «А ты бы сказал, переждите! Так будете действовать, опять без командира полка останетесь!» Левашов с досадой хлопнул себя по лешке. Стоя рядом с ним в окопе, Лопатин смотрел на небо. Оно было туманное, шел дождь. Облака нависали над самой землей. Из них, как большие рыбы, выныривали одиночные юнкерсы. Очевидно, боясь на такой малой высоте взрывов собственных бомб, летчики, высмотрев цель, снова уходили в облака, и оттуда, с уже невидимых самолетов, на землю сыпались бомбы. «Бывало раньше под бомбежками?» — спросил Левашов, посмотрев сначала на небо, потом на Лопатина. «Бывал», — Лопатин вспомнил Западный фронт. «Наверное, он бывал под бомбежками чаще Левашова». «Не боишься?» «Боюсь». «А у вас большие потери в полку?» «Не все еще донесли. В 3-м батальоне прямое попадание в окоп. 11 человек как корова языком слезала», — с горечью сказал Левашов и повторил, что его беспокоит командир полка. — А я здесь, — сказал Ковтун, влезая в окоп. Шинель его была в земле, у фуражки при падении сломался козырек, а на щеке виднелись брызги грязи. — Прибыл! — Левашов выругался, вытащил из кармана грязный платок и вытер Ковтуну щеку. — Я уж тут костил их, чтобы не задержали тебя. Прижало по дороге? Ковтун кивнул, через силу улыбнулся и посмотрел на незнакомого длинноносого человека в очках и с майорскими шпалами на полевых петлицах. Левашов сказал, что это корреспондент «Красной звезды» Лопатин. «Здравствуйте, товарищ Лопатин», — самым обыденным тоном сказал Ковтун. «Извините, как ваше имя, отчество?» «Василий Николаевич». «Попробуйте вызвать командира дивизии, он у соседей», — повернулся Ковтун к телефонисту и снова вежливо обратился к Лопатину. «Как вам тут у нас нравится, Василий Николаевич?» Лопатину показалось, что командир полка шутит, но Ковтун и не думал шутить. Он никогда не имел дела с корреспондентами и задал свой странно прозвучавший в этой обстановке вопрос, просто чтобы что-нибудь сказать. Голова его была занята другим. Он знал, что контратака румын неотвратимо приближается. — Товарищ капитан, соединяю! — крикнул телефонист, и Ковтун схватился за трубку. Докладывает Ковтун. Перед моим фронтом румыны накапливаются на исходных рубежах для атаки. — Но и пусть накапливаются, — сказал Ефимов. — У нас тут тоже накапливаются. Ждем. Заградительный огонь подготовили? — Так точно. — И ждите. Сейчас еще раз другой зайдут на бомбежку и начнут. Взяли в плен офицера, показывает, что мы им утром все карты спутали. Хотели атаковать нас в 9, а пришлось перенести на 13. Если снова не перенесли, через 10 минут пойдут. Судя по всему, будут прорывать не там, где вы, а тут, где я, так что не нервничайте. — А мы не нервничаем, — ответил Ковтун. — Положим, не врите, по голосу слышу, — отозвался Ефимов. — Разберусь тут, приду к вам. Желаю успеха, у меня все. Ковтун положил трубку и вытер ладонями лицо. — Спать хочется, — сказал он. Комдив говорит. — Все слышал, — сказал Левашов, во время разговора стоявший рядом, приблизив ухо к трубке. — Что ж, будем ждать? Ковтун еще раз потер руками лицо и, зевнув, обратился к Лопатину. — Долго ли у нас в полку пробудете? Лицо Ковтуна опять стало вежливо скучающим. От нервного напряжения его все сильнее одолевала зевота. — Побуду. Мне ваш командир дивизии назначил здесь свидание. Он придет? — Сказал, что придет. Ковтун повернулся к Левашову. — Я вчера надеялся, что он весь первый день у нас просидит. — А что, нам няньки нужны? — Вот уж не ожидал от тебя, — разочарованно сказал Левашов. — А что ты ожидал от меня? Что я тебе врать буду? Из тумана вынырнул Юнкерс, строча из пулеметов, низко прошел над землей и, круто взяв верх, исчез в тумане. — К нам подбирается, — сказал Левашов. — Сейчас вывалит мешок дерьма. Бомбы были мелкие, но одна из них разорвалась близко, и удар воздуха опрокинул Лопатина на дно окопа. Он приподнялся, сел и, приложив руку к вдруг заболевшему лицу, наткнулся пальцами сначала на кусок стекла от очков, а потом на что-то мягкое и мокрое. — По-моему, я ранен, — сказал он, боясь отнять руку от лица, чтобы не причинить себе новую боль, и одним правым глазом совсем близко, видя побледневшее квадратное лицо Ковтуна. Ковтун был человек дела. — Отнимите руку, — спокойно сказал он, и, сжав Лопатину запястье, с силой оторвал его руку от лица. — Сидите смирно. И Лопатин, скосив правый глаз, увидел, как большие пальцы Ковтуна тянутся к его лицу. Ковтун снял с него окровавленные сломанные очки и, держа их в левой руке, еще раз потянулся пальцами к лицу Лопатина и выдернул воткнувшийся в веко осколок стекла. «Вот тебе и посидел в полку», — горестно из-за спины Ковтуна сказал Левашов. Теперь, когда Ковтун отпустил руку Лопатина, Лопатин снова зажал ею щеку и глаз. Он сам не знал, для чего это делает, но ему хотелось прикрыть раненое место. «Ранение, касательная царапина, а глаз цел. От удара болит», — сказал Ковтун. «Фельдшера бы, а?» — Я уж послал, — сказал Левашов. В окоп торопливо врезала та самая Таисия, с которой Лопатин ехал на бричке. Она велела Лопатину присесть поудобней, и он, скрипнув зубами от боли, почувствовал прикосновение марли и услышал шипение перекиси водорода. — Ничего-ничего, товарищ майор, сейчас, сейчас. — Минутку, минуточку, — говорила девушка, повторяя каждое слово по два раза и ловко и быстро накладывая временную повязку. После бомбежки над фронтом повисла тягостная тишина. «Идут!» — взвинченным, не своим голосом крикнул Ковтун и скомандовал в трубку. «Давай огонь!» Над головами с железным шуршанием прошли наши снаряды, и впереди, закрыв дымом наступавшие румынские цепи, легла первая полоса разрывов. Лопатин поднялся в окопе, силясь, насколько это удастся без очков, хоть что-то увидеть там впереди. «Белкина!» — так же, как и Ковтун, не своим изменившимся голосом сказал Левашов. «Проводите майора посадками до моего танка. Пусть до медсанбата довезут, и танк сразу же обратно». «Я останусь здесь». Лопатину не хотелось никуда двигаться из этого окопа. «А идите вы знаете куда?» — беззлобно, но строго сказал Левашов. «Не до вас. Не видите, что ли? Атака! Белкина, выполняйте приказание. Посадите раненого и возвращайтесь. Он отвернулся, приложил к глазам бинокль и забыл о существовании Лопатина.